Алло, Санек, здорово, с наступающим тебя Новым годом. Кто это? Это Мутуз. Мутуз, ну пошел нахуй, не видал. С наступающим тебя. Так, ну-ка заткнись, не ори на меня, я тебе сказал. Ты что такое? Пошел нахуй, не видал. Какой дед плохой, а?